Он аккуратно смешал их. Зелье на мгновение засияло, затем превратилось в закрученную черноту. На его глазах появились небольшие пятна света, как будто звезды, медленно растворяющиеся во тьме. Наконец, вода очистилась, превратившись в, воду. А когда Рындидли пристально посмотрел и проверил его, он заострил взгляд. Густая жидкость возможностей Юр, базовый крафтовый материал высшего уровня, может быть очищен до более стабильной формы. Итак, Рындидли очистил, снова и снова, целый час. В итоге, он держал маленький, прозрачный мрамор в руке. Камень возможностей Юр 42. Камень, содержащий в себе огромный потенциал, может использоваться для хранения 42 здоровья, маны или запасы сил, которые потом можно перекачать назад из камня к себе, если возникает необходимость. Многоразовый. Выходит, жидкость возможности используется не только для зелий следующего сорта, но и для очистки в камне, которые могут использоваться для удержания здоровья, маны или запасы сил на всякие непредвиденные случаи. Вдобавок, за ночь Рындидли получил 8 уровней в создании зелий, увеличив его до ур 30, и 6 уровней в очистке, подняв ее до ур 12. Получается, вместимость камня определяется двумя навыками. Он посетовал на предстоящий очередной гринд, но все равно улыбался мыслям о перспективах. Спрыгнув с здания, Рындидли прокрался к краю Фрэнксбурга, выискивая больше материалов для крафта. Все равно до рассвета еще несколько часов. Рындидли хотел проверить Тессу, посмотреть, есть ли у нее какие-то последствия от воздействия песен Райны, да и вообще он больше не планировал снова тратить время на навык копки. Он чувствовал себя слегка виновато из-за того, что игнорировал ее весь вчерашний день, но его сегодняшние занятия были очень отвлекающими. Лучше поздно, чем никогда. Пожав плечами, Рындидли выкинул это из головы. Лучше сосредоточиться на настоящем. Он улыбнулся шире. Если возможно, он сделает больше этих камней и возможностей для подготовки к опасностям, которые обязательно появятся. Глава 79. Пускай они и были лучше экипированы и весьма обучены, как Алана пояснила, их было гораздо меньше, чем их. В Даннитауне было около 3000 людей, а как проинформировал их Энтони, в Фрэнксбурге была популяция в 42 000, по последнему подсчету. Энтони, с ошеломительной поддержкой светловолосого сенатора, были только рады согласиться на предоставление их условий, дабы получить золотую монету. Однако они были менее готовы выслушать рекомендации Аланы по тому, как должна быть построена деревня новичков. «Вы должны подождать», — посоветовала она, — «или хотя бы ограничить количество людей, что получит классы. Орда монстров будет базироваться на количество людей с классом, а еще, мы считаем, что и на популяции, но там соотношение 1:1. Классеры увеличивают монстров на 10. «Послушайте», — сказала Энтони плавным голосом, с улыбкой на улице, «я ценю вашу обеспокоенность, но, заверяю вас, наша защита, прежде всего, заключается в нападении, а в плане обороны мы более чем способны. Снайперы, гнезда пулеметов, стены, у нас все это есть. Мы, правда, ценим вашу обеспокоенность, но теперь мы об этом позаботимся сами». Дван нахмурился и решил вмешаться в разговор, но прежде чем смог открыть рот, он и Алана увидели то, отчего их кровь застыла. Золотая монета превратилась в порошок и исчезла, а на земле со вспышкой появилось существование маленького скорпиона. Он был красным, с малиновым жалом, но на их глазах он замерцал, и внезапно на его месте появился скромный человек, с черными волосами до плеч. Зрачки его были малинового цвета. «Вы сделали превосходный выбор», — промурчала женщина, заставив заморгать и повернуться к ней сенатора Энтони. «Я буду духом вашей деревни новичков, Хелен. Без классов вы не обретете силу, но с ней, хах, с ней, вы сможете править этим миром и другими», — сказала она, с блестящими глазами. Рындидли хмуро взглянул на уведомление о деревне новичков, а затем поднял взгляд к столбу света. Такое определенно ускорит их набор людей, а это время здесь. Рындидли заколебался. Это был его шанс расслабиться, что помог ему очистить голову и еще раз обдумать ингредиенты для зелий, подарив ему прорыв в создании зелий. Он заработал кучу уровней навыков, занимаясь всяким, что обернулось ему полезными но не привело к возможным высокоуровневым навыкам. Это почти как мини-отпуск. После 4 недель разочарования и бездействия, именно это и требовалось Рындидли для переоткрытия своего пути. Без постоянно висящей угрозы, он ощущал какую-то потерянность. Но теперь цель была ясна. Рэндидли нужна информация и достижения. Он приложит все силы вырастить и изолировать эти деревни от растущей угрозы системы, облегчить их переход в новый мир. Он не станет нянчиться с ними, но приложит все силы, чтобы уберечь их от разрушения неизвестным. Им, возможно, придется пережить орды монстров, но он не позволит разбить их бедствию. Как только деревня расширится, он сможет собрать больше информации, используя Данитаун как базу. Информацию о системе в отношении навыков, классов и выживания и местонахождении выживших. А пока, Рэндидли задумчиво посмотрел на столб света, но затем отвернулся. Рэндидли хотел кое с чем поэкспериментировать, но сначала у него есть несколько других поручений. Сначала, Рэндидли вызвал вновь ранее полученные уведомления, когда он получил за создание зелий достаточно об для завершения пути Огнешары. Поздравляем, вы завершили путь Огнешары. Топтая путь огня, под вашими ногами могла быть не земля, а ваши волосы мокрыми от пота, но ваши руки и ноги наполняет сила. Путь может каждый раз растягиваться вдаль, но ваш темп ускорится, плюс 50 к мане, плюс 10 к регенерации маны. Вы изучили навык круг пламени Ур-1. Круг пламени вызывает круг пламени, двигающийся вперед от призывателя. Затраты 150 маны. Размер пламени зависит от контроля и уровня навыка. Жар пламени зависит от интеллекта и уровня навыка. Скорость распространения зависит от мудрости и уровня навыка. Длительность круга зависит от фокуса и уровня навыка. Рэндидли кивнул на приятное усиление маны и регенерации маны. Он поэкспериментирует с этим навыком. Но, а пока, ему требуется область для эффекта заклинания и хоть одну цель в радиусе огня, отчего придется отложить это до открытой битвы. Даже если затраты, опять-таки, были истощающе высоки, увеличение уровня навыка очень сильно увеличит эффективность заклинания, отчего затраты станут оправданными. Ну, или хотя бы, Рэндидли надеялся на это. В конце концов, вероятно, что навык уже невероятно мощный. Просто проверять его по пути к квартире Тессы не самая лучшая идея. Обогнув мать с пятью детьми, с взволнованностью смотрящими на столб света, Рэндидли смотрел на возможные пути. Наблюдатель 0, еретик 4.0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, создание зелий 2.0.35. Рэндидли был слегка озадачен, почему еретик продолжал повышать уровень, но даже и не думал вкладывать в него оп, чтобы обнаружить это, особенно когда тут был такой привлекательный вариант, как создание зелий 2. Возможно, там не будет такого уж прироста характеристик, но, скорее всего, он в итоге обучит Рэндидли новому навыку для крафта. Он вложил оставшиеся 5 очков в создание зелий 2 и получил очко фокуса. Сразу же после, Рэндидли поднял взгляд, обнаружив себя возле жилого дома Тессы. С момента возвращения с подземелья, ощущение времени Рэндидли стало каким-то нечетким. В первую неделю снаружи, прибытие орд монстров очень помогло, придав ему стандартизацию времени, но потом он заметил, что из-за отсутствия нормальных часов сна он совершил несколько межличностных промахов. Он ведь проводил Тессу с концерта 2 дня назад, и даже не потрудился проверить ее за прошедшие сутки. Рэндидли даже не знал, когда она уходит с работы. Он не знал ее квартиру. Подняться ли ему, пусть он порвал с ней очень давно, с его точки зрения, у него все еще были остаточные чувства. Поскольку он уже вычеркнул подсказки о Сидне и Эйсе, она, вероятно, была ему ближе других. Он хотел перевести ее в Данитаун, где у нее появится больше мер защиты. Хотя, в зависимости от результатов сегодняшней ночной орды, вероятно, Фрэнксбург перестанет быть относительно безопасным местом. Рэндидли был не прочь провести немного времени в медитации, но, вероятно, для такого будет более плодотворное время. Лучше просто подняться. Рэндидли решил подняться. Его удивило состояние коридоров здания. Мусор лежал возле стен. Люди тоже, валяясь на кучах мусора, иногда в комплекте с одеялами. Похоже, лифт не работал, поэтому Рэндидли поднялся по лестнице, которая, к счастью, была чиста, но нервные люди, не встречающиеся с ним взглядом, спешили разойтись все стороны. Но, все это не сравнилось с сюрпризом, поджидающим Рэндидли, когда он поднялся на этаж Тессы. Путь ему заблокировал высокий мужик со шрамом, длинными серыми волосами, собранными в хвост, и протянул руку. «Аренда», буркнул мужчина, выглядя скучающим. Рэндидли заморгал. «Я здесь не живу». «Тогда катись», мужчину щелкнул пальцами и отвернулся. Несколько других накачанных парней, смеясь, облокотились на стены возле прохода. Оглядевшись, Рэндидли подумал, что дела на этом этаже были слегка испорчены. Помимо странной группы бандитов, здесь не было грязных арендаторов коридоров, которых Рэндидли видел на других этажах. Но Рэндидли вообще не парился. Слегка улыбаясь парням вокруг, он активировал пыльцу Рафлези. В последнее время он вообще не работал над этим навыком, из-за того, что воздействие на врагов занимает слишком много времени. В конце концов, намного быстрее просто проткнуть глотку монстра. Но, находясь в Фрэнксбурге, Рэндидли подумал, что ему нужно действовать более неуловимым подходом. Продолжая стоять в проходе под их суровым взглядом, Рэндидли ожидал начала действия. Видимо, МР-хвостик обладал приличным количеством живучести, потому что его скучающее лицо резко нахмурилось, а глаза сохраняли ясность. «Какого хрена ты?» Его прервал звук позади него, звук соприкосновения внутренности желудка одного парня с полом. Мужчина сплюнул, явно более озаботившись о новом событии, чем о присутствии Рэндидли. «Ох, будь, да ладно, если ты болен, какого ха?» Другой парень зашатался, а затем свалился с бледным лицом и пеной изо рта. Другой парень отходил от МР, хвостика с широко открытыми глазами, дрожащими как листик на урагане. Другой повторил судьбу первого, подлив желчи на пол. Улыбка Рэндидли расширилась, когда МР, хвостик, казалось, онемел от такого поворота событий. Выходит, его 96 интеллекта серьезно ускорило время воздействия, свалив этих людей влиянием пыльцы. И, к радости Рэндидли, он получил уровень в пыльце Рафлези. Глава 80. Перед появлением системы, Эззи работал барменом. Его жизнь не была наполненной сексуальными или захватывающими моментами, самая обыкновенная жизнь. Сейчас, после того как мир скатился к дерьму, он работал над безопасностью жилья для девушек, которые работали в джентльменском клубе, коим управляла пара карпов. Обычно это означало просто выдворять прочь всяких халявщиков, что последуют за ними домой, или попытаются пробраться в их комнаты спустя пару часов, чтобы поспать. Время от времени ему приходилось сопровождать одну из девушек куда-нибудь, или внимательно следить за ней для мисси Карп, которая была более склонна к делу карпов. Не такая уж и захватывающая жизнь, но зато она была вполне стабильной. В конце концов, система внесла в жизнь много опасностей, и стабильность была ключевым фактором, который следует учитывать при выборе направленности работы. Ничего такого не случилось, но его товарищи-охранники внезапно свалились вокруг него. Со странным чувством страха в груди, приступом тошноты и капелькой недоверия, Эззи повернулся к стройному человеку. «Что ты сейчас сделал?» – прошипел Эззи, пристально всматриваясь в этого мужчину. Высокий, мускулистый, но не такой бодибилдер, с черными волосами и зелеными глазами. Его черты лица были такими же острыми, как и его беззлобная улыбка. Но было что-то на подсознательном уровне, где-то глубоко в желудке Эззи, что говорило ему, что этот мужчина опасен, и с ним точно нельзя шутить. «Поздравляем! Вы получили навык шестое чувство 1 ур. Если раньше Эззи нервничал, то сейчас он оцепенел. Как только появилось уведомление о получении умения, покалывания от опасности стали источать зверское насилие, что повисло над ним. Казалось, сам воздух был переполнен странным отрицательным эффектом. Эззи споткнулся и, кашляя, отошел от человека. Он поднес к губам рукав рубашки, чтобы отфильтровать его перед вдохом, но было уже слишком поздно. Перед глазами уже все поплыло, и он пытался изо всех сил выстоять. «Поздравляем! Навык шестое чувство повысился до 2 ур». Человек спокойно шагнул вперед, петляя между стонущими и корчащимися мужчинами и уклоняясь от выстрела в блевоты. Как ни странно, Эззи почувствовал, что человек прекратил делать то, что бы он ни делал, и угнетающее ощущение, что наполняло воздух, исчезло. Но когда он приблизился, в его душе еще сильнее заскребли кошки. «Я пришел просто навестить друга», — сказал прибывший, с осторожностью рассматривая Эззи. В его глазах было немножко удивления. Эззи также был очень удивлен, когда прислонился к стене для поддержки равновесия. Его глаза захотели сомкнуться, но с трудом он открыл их. «Поздравляем! Вы получили навык сопротивления сну 1 ур. Поздравляем! Навык сопротивления сну повысился до 3 ур». Каждое повышение уровня навыка шестое чувство приносило с собою еще большую уверенность, что этот мужчина опасен. Эззи отступил дальше по коридору. «Ты не сможешь. Эти девушки работают на семью карпов. Ты ведь знаешь, что это значит, так же». Мужчина нахмурился, Айззи ощутил некоторое облегчение на душе. Возможно, если он хотя бы боится карпов, то этой всей ситуации можно было бы избежать. «Честно говоря, нет», — ответил он, неуклюже пожав плечами. «Но думаю, что ты догадаешься, что это не имеет значения для меня». Айззи рухнул на землю, в конце концов поддавшись болезни, что пребывало в его жилах. Тесса нахмурилась около двери. «Там кто-то мог быть?» Снова послышался стук, точно в том же ритме. Она была ближайшей к двери, а ее соседки по комнате, опасаясь того, кто мог их потревожить, скрылись обратно в своей спальне. Если это пришел еще один бандит Айззи, чтобы снова не давать им покоя, укрепив свою решимость, Тесса открыла дверь. К ее удивлению, там стоял Рэндидли и с некоторым интересом рассматривал их жилище. «Привет», — тотчас медленно сказал он, поскольку говорил немного запоздало. Похоже, иногда он становится таким сосредоточенным, что забывает говорить. Он, наконец, начал говорить, и то только потому, что почувствовал себя виноватым за свое молчание. «Я пришел, чтобы найти тебя. Было кое-что, о чем я хотел с тобой поговорить». Тесса открыла рот, но потом запнулась. В конечном счете, она просто ответила: «Хорошо». Мисс Карл аккуратно подстригала свои ногти, раздумывая во время работы. Здесь было много чего движимого. Трудно справиться со всеми направлениями, которые были развернуты во Фрэнксбурге. Прибытие людей с классами с севера, основание деревни новичков, восходящая звезда Рейна. Быть во главе сомнительных бизнес-организаций в Фрэнксбурге – это величайшая ответственность. Даже когда безжалостное насилие облегчало неодобрение, большинство переживали за ее деловые начинания. А ее брат Эдгар, черт возьми, точно не позаботится об этом. Была только она, а Эдгар любезно следовал под ее руководством. Только в области жестокости он намного превосходил ее. И именно сейчас появились доклады о странном человеке, что заставлял других болеть одним своим взглядом, и он связался с ее девушками. Мисси бросила взгляд на Айззи. Из всех нанятых ею бойцов он был самым перспективным. Несмотря ни на что, сенатор уверенно сообщил ей, что будут ограничения на тех, кому позволено первоначально получить класс. Это потому, что они сперва планировали оценить, насколько хорошо будет держаться защита, которую он обеспечит. И также некоторые из людей, назначенных карпами, первыми получат классы. Айззи, казалось, был умным и способным до сегодняшнего дня. Даже после этого, вероятно, она по-прежнему отправит его на получение класса, но раздражало же то, что произошло сейчас. Эти события как-то связаны, и все же, сенатор удерживал людей с классами под пристальным контролем. Не существовало никакого способа, чтобы они могли пропустить такого могущественного человека среди прибывших классеров, если только он не был одним из их агентов под прикрытием. Вздохнув, мисси отбросила эти мысли. «На текущий момент они бесполезны. Ты разузнал что-нибудь о нем, кого он посещал? Какая была у него цель?» Айззи печально кивнул. А потом, после небольшого колебания, он ответил: «Он сказал свое имя до того, как я потерял сознание. Поэтому мы узнали, что его нужно оставить в покое начиная с сегодняшнего дня. Он назвался Гастхаундом». «Его имя такое глупое», — фыркнула мисси. Дрожа от страха, Айззи только и смог, что кивнул. Раздраженная Алана прошла взад-вперед. Со временем она становилась только еще больше напряженной. Чтобы показать великодушие, Энтони решил ограничить количество людей, которые могут получить классы в первый день до 500. Он устроил отличный спектакль с того, что он был измучен этой ситуацией, но, в конечном счете, он действительно ценил растущие отношения с Даннитоном и Т.Д. Именно это и играло решающую роль. Также он добавил, что надеется, что они припомнят его взаимопонимание в будущем. Алане от этого захотелось рвать. Они не делали это ради своей выгоды, а чтобы защитить Фрэнксберг. Казалось, даже Диван почувствовал некоторое отвращение от такого скользкого подхода Энтони к ситуации. Только Кларисса казалась невозмущенной. «Просто похоже, будет убито множество монстров, что быстрее прокачает мою раздвоенную молнию. Что-то не нравится», — сказала другая женщина, пожав плечами. Алана просто вздохнула. Эти РПГ-типы были самыми худшими, поскольку они легко влились в жизнь с такой системой, словно это игра, и легкомысленно игнорировали опасную действительность. Тем не менее, Кларисса никогда не совершала глупых ошибок. Возможно, из-за этого Алана часто хотела выйти из себя. «Диван, подойди сюда», — вся группа моргнула и обернулась. Они пребывали на крыше довольно красивого дома в Фрэнксберге, что им дал для пользования Энтони. Будто это было самым естественным в мире, там стоял гастхаунд и подзывал кивком. Диван тут же сделал шаг вперед, и гастхаунд положил руку на его плечо. Прошло немало времени. Два мужчины пристально всматривались друг другу в глаза. Казалось, что перед ней оказалась какая-то мощная связь, какая-то родственная связь. К ее удивлению, Алана покраснела. Что это, что за обстановка прямо сейчас? Наконец, после примерно 10 секунд, Диван посмотрел на землю. Он медленно покачал головой и сказал: «Я предпочту не делать это. Понимаю, я слишком много прошу, и вероятно, что излишнего. Алана, подойди ты». Гастхаунд понимающе кивнул Дивану и обратился к Алане. От обычного румянца Алана перешла к состоянию ужаса. Диван решил отказаться. И сейчас гастхаунд хочет, чтобы она, как будто он мог прочесть ее мысли, он закатил глаза. «У меня есть особенный навык, который я хотел бы испытать, но чтобы заполучить его, нужно пожертвовать своим классом. Странное условие, но предполагаю, что и само умение довольно странное». «Так вот», — медленно протянула Алана, — «ты можешь дать мне класс? Прямо сейчас?» Казалось, он сейчас прикидывал все в уме. «Не знаю, но считаю, что то, что я дам, будет могущественным». «Ты этого хочешь?» «Да», — ответила она после мгновения колебаний. «Я хочу это», — повторила она со сверкающими глазами, так как вспомнила обыденную резню, след которой остался за Клариссой, и ужасную боеспособность Дивана и его отряда. А потом добавила: «Если это сила, с которой я смогу совладать, я желаю ее». Рэн Дидли положил руку на ее плечо. Перед ее глазами всплыло красное уведомление. Странно, оно отклонилось от обычного синего цвета. «Предупреждение. Рэн Дидли Гастхаунд задействовал на вас навык благословения Юга, Р. Он создаст постоянную связь между вами. В случае, если Рэн Дидли Гастхаунд погибнет, все преимущества, полученные от этой связи, сохранятся, но развитие связи прекратится. Вы все еще желаете принять его благословение, Дэн?» Алана кликнула на «да», хотя она и нахмурилась. «Почему там писалось предупреждение вместо обычного «поздравляем»?» «Предупреждение. Эта связь безвозвратная. Вы уверены, что желаете продолжить? Ваш класс будет утерянным при принятии этого благословения, Дэн. Оно начинает раздражать. Так, наверное, потому, что это занимает немало времени. Так много бесполезных уведомлений». Алана опять нажала на «да». «Предупреждение – это ваше окончательное предостережение. Часть силы на эту связь возьмется с Рэн Дидли Гастхаунда. Вы уверены, что желаете принять эту связь, Дэн?» «Охренеть!» — выругалась она и нажала «да». На сей раз появилось привычное синее уведомление. «Поздравляем! Вы получили благословение Юга. Вычисление благословения. От Рэн Дидли Гастхаунда вы получили навык души благословения удаленных южных гор. Вы получили доступ к классу копья изрезанного хребта. Поскольку у вас нет класса, обратитесь к городскому духу, чтобы получить этот класс. Ваш навык владения копьем изменился на владение копьем изрезанного хребта 1 ур. Все ваши предыдущие преимущества сохранены. Удар копьем изменен на солнечный удар 1 ур. Все ваши предыдущие преимущества сохранены. Вы изучили навык вспыльчивый 1 ур. Вы изучили навык дитя солнца 1 ур. Вспыльчивый 1 ур. Поскольку ваше текущее состояние здоровья понижено по отношению к вашему максимальному здоровью, вы получаете небольшое повышение всех физических характеристик. Повышение увеличивается по мере улучшения уровня навыка. Дитя солнца 1 ур. Регенерация здоровья и запасы сил увеличены, пока вы находитесь под солнцем. Ночью ваше тело светится, слегка освещая ваше окружение. С каждым уровнем навыка регенерация будет увеличиваться на 2%, и ваша яркость увеличится. «Аво», — прошептала Алана, просматривая уведомления. Она еще не знала, насколько хорошим покажет себя класс, но изменения в ее навыках, по-видимому, казались изменениями к лучшему. Она не могла дождаться, чтобы испытать их, ведь это даже не те навыки, что будут у нее при получении самого класса. Она выбрала возможность показать уведомления прилюдно, и гастхаунд внимательно прочитывал каждое из них. Наконец он вздохнул и сказал: «Так вот, это действительно полезно для людей без классов, ха, но все же, такое позволяет нам кое-какие альтернативные варианты. Впрочем, не умирай, пока мы не вернемся в Даннитаун и не получим класс. Хочу увидеть, как будут расти характеристики. Не было б проще, если я получу его здесь?» — вслух задумалась Алана, Но Гастхаунд покачал головой. «Место, где ты получишь класс, в нем создается некоторая странная связь. Не уверен, как это работает, но мы не должны поступать так опрометчиво. Сосредоточься сейчас на прокачке полученных навыков. В конце концов, сейчас увеличилась эффективность гриндооп, поскольку у тебя есть навык души. Если это работает как у меня, то ты получишь бонус за каждые 5 затраченных оп. Диван, просто не позволяй ей умереть, ладно?» Диван кивнул с серьезным выражением на лице, а Гастхаунд пошел к краю крыши и спрыгнул вниз, исчезая в ночи. Диван приблизился к Алане и долго провожал глазами Гастхаунда, а потом повернулся к ней. «Пора приступать к делу. Готова присоединиться к обороне города?» Тесса, хмурясь, посматривала на землю. Она не знала, чего ей следует ожидать. Она воссоединилась со своим бывшим парнем, и, несмотря на безумные произошедшие изменения, вместе с ним пошла на концерт, а потом он пришел к ней домой просто поговорить. Хотя она и не ожидала, что он непременно попросит ее вернуться вместе, чего она действительно не ожидала, так того, что их бывшие отношения вообще не упомянули. Вместо этого Рендидли настаивал, чтобы она переехала в другой город на севере, а она даже не поняла, что там был другой город. У Тессы сложилось такое впечатление, что Фрэнксберг был всем, что осталось от мира. Пока она хмурилась и размышляла, сидя на диване, открылись двери в квартиру. Вернулась одна из ее соседок по комнате, почти что подпрыгивая от возбуждения. «Тесса, ты слышала? Пришли люди из-за города. Вроде бы из-за города. Кажется, из поселения, что лежит в 30 километрах на севере. И они хотят, чтобы к ним переселялись. С ума сойти, правда? Да чокнуться можно», — моргнула Тесса. Сэм сидел в своей мастерской, точнее стоял на коленях и дрожал. С недавних пор напряжение от рейд-боссов отчасти спало, и в Даннитауне ввели ряд новых стратегий для того, чтобы повысить готовность к тому, что, вероятно, случится снова. Одной из таких стратегий была официальная формировка 5 новых отрядов. Сэм уже доделал подвески, чтобы преподнести их как знак гордости, но больше отрядов подразумевало, что нужно сделать больше и лучшего качества снаряжения. Броня была важной частью, поскольку дополнительные 50 или около того здоровья, что она предоставляла, значили очень много. А если будет добавлена какая-то характеристика, так это еще лучше. Вдобавок к этому, высокая частота боев подразумевала, что появлялось снаряжение для ремонта, а когда дело доходило до навыков, то Сэм стоял на вершине своего объединения ремесленников. Но на этот момент он ничего не делал. Вместо этого он лихорадочно изо всех сил пытался пошевелиться, преодолевая странный приступ слабости. Его руки слегка тряслись, он был даже не в силах удерживать маленький молоток, какой он использовал для работы. За последние пару недель пару раз было такое головокружение, во время которого он чувствовал себя странно пустым и легким, будто силы покинули его. Вначале Сэма волновал его возраст, но Рикману, их официальному пивовару по части виски, исполнилось 79 до того, как пришла система. Такой вот дряхлый старик. После медленной прокачки различных навыков и использования очков, чтобы увеличить живучесть и выносливость, к Рикману вернулись силы. Сейчас у него были с сильной проседью волосы, и выглядел, будто ему только стукнуло 50. Из-за него и пары других пожилых людей, что, во всяком случае, возвращали себе некоторую силу, будто они молодые, как только их статы подросли, больше никто из них, казалось, не страдает от таких странных приступов слабости. Сэм проигнорировал их, но теперь, когда он, не способный передвигаться, дрожал на земле, страх пробирал его до глубины души. Так много было таких, кто не знал про систему, и так много было различных опасностей, на которые они могли машинально наткнуться. Если он здесь умрет, Рендидли, Лира, даже тот ебнутый Кал, что все еще в Тертлтауне, и Регина. Сэм медленно дышал, пытаясь успокоиться. Что самое странное, слабость отступила. Спустя 5 минут он встал и чувствовал себя так же энергично, как и всегда. Но когда он взглянул на свои руки, то ощутил тень страха. Что это сейчас было? Глава 81. Рендидли выглянул на разрушенный пригород, окружающий Фрэнксберг, и уголки его рта изогнулись в улыбку. К несчастью, лидеры Фрэнксберга оказались довольно небрежными со своей выдачей классов. Похоже, что выдали классы для 700 человек, что было примерно столько же, сколько и в Даннитауне. Конечно, что между их классерами была, очевидно, большая разница в качестве, но все же, Через это становилось немножко сложно вообразить, как Даннитаун станет непобедимой силой, чего он так хотел достичь. Поэтому он мог использовать превосходную политическую власть для выгодного применения информации. Надо надеяться, что их значительно высоких навыков в крафте и создании зелий будет достаточно для поддержания торгового партнерства. Ведь Даннитаун, вероятно, вырвался вперед со своей более развитой конечной продукцией, а с точки зрения боевой силы в долгосрочной перспективе. Но если Фрэнксберг захочет поставить под угрозу доминантное положение Даннитауна в регионе, то для начала им нужно пережить эту ночь. Полученная от Аланы информация указывала, что в городе было 42 тысяч людей. Орда монстров собралась в 3 раза больше. Рендидли как-то видел атаку на Даннитаун, при которой положили немногим меньше 20 тысяч монстров. Если бы у 700 людей были классы, то это значило бы, что БКП могут рассчитывать на чуть меньше половины монстра, всего 20 тысяч. Казалось, что они могли получить только по 1-3 монстра. Рендидли до некоторой степени почувствовал облегчение. «ПП, это ты предыдущий абзац не уверен, что правильно перевел. Вообще-то он не хотел, чтобы насобиралась достаточно большая орда и угрожала городу. Однако он само собой разумеется желал, чтобы жители Фрэнксберга почувствовали страх и опирались на милосердие Даннитауна. К тому же, Рендидли и сам хотел оказаться среди толпы монстров и прокачать свои навыки. Особенно круг пламени и пыльцу рафлезии, 2 лучших навыка по площади. С таким огромным количеством монстров, хотя он мог замедлить их продвижение, но не хотел бы наносить орде, как таковой, достаточный ущерб. Ведь так он облегчит задачу для Фрэнксберга. Другими словами, Рендидли мог буйствовать. Радостно напевая про себя, Рендидли уселся за варку зелья и смотрел на огромное скопление монстров в темноте. Алана крепко сжала свое копье так сильно, что послышался хруст в ее суставах. Монстры хлынули громадной волной. Она лишь раз взглянула на оборонительные силы Фрэнксберга, которые в некоторых местах едва ли превышали сеточную ограду, усиленную металлической обшивкой. Нет сомнений, что в периметре пробьют брешь. Вот только вопрос где. Все же Алана не могла опровергнуть бушующее возбуждение в своей груди. Да еще и эти изменения в навыках. Ей просто хотелось посмотреть, насколько больших успехов она добьется с ними, даже при том, что у нее пока нет класса. А как только она вернется в Даннитаун и получит его, Алана поняла причины, почему некоторые БКП придают этому значение. Сэм и Регина решили сосредоточиться на прокачке уровней навыков, а не на получении класса. Принимая к вниманию нынешнее положение, она придерживалась похожего пути и сосредоточилась на оттачивании своего владения копьем и прокачивала ряд других навыков для ОП. Но теперь, когда на нее ждет класс и к тому же довольно могущественный, оказалось сложно сопротивляться соблазну силы, что он мог ей дать. И самое главное, вероятные бонусы к здоровью, мане и запасу сил изменят всю динамику. Там, где БКП должны полагаться на свою выносливость и живучесть для своего запаса сил, то классер имел естественно высокий запас сил только из-за получения уровней. Это привело к повышению боевого мастерства и увеличило время на тренировки, что, в свою очередь, становилось причиной большого числа ОП. Затем Алана тряхнула головой и опять сосредоточилась на текущей ситуации. Отряд из Даннитауна использовали как затычку, чтобы заполнять бреши в оборонной линии. Так что пока, она тихо сидела позади и ждала. Алана точно знала, что ждать долго не придется. Рендидли спокойно шагнул вперед, оказавшись среди бушующей орды. Группа врагов состояла в основном из скелетов. На их костях повисали грязные лохмотья, но и они подойдут для первичных испытаний. «Круг пламени», – прошептал он. Внезапно он почувствовал сильное тепло в своей груди, которое вырвалось наружу потоком пламени и пошатнуло ближайших скелетов. За одно мгновение большая часть скелетов в пределах пары метров разлетелась обломками. Слишком большая ударная сила. Слой обгорелых и ослабленных скелетов объяло пламя, а сами скелеты медленно крошились. Помимо этого, скелеты начали спотыкаться. Круг пламени растаял в воздухе, как дымка, а Рендидли остался нахмуренным. Хотя вокруг было жарко и опасно, мана быстро уменьшилась после того, как он произнес заклинание. На текущий момент он нисколько не приблизился к желанному результату. С недовольным выражением Рендидли сосредоточился на другом монстре, что находился на большом расстоянии, и шагнул к нему, используя фантомный полушаг. Как только он явился, то выпустил еще один круг пламени, что прикончил около 20 скелетов. Рендидли снова шагнул, и снова использовал круг пламени. Снова и снова он продолжал шагать и использовать заклинания, делая небольшие перерывы после каждых 4 или 5 кругов, когда кончался запас маны и выпивал зелье. За собой он оставлял следы, что напоминали кратеры, ну или отпечатки ног пылающего гиганта. И это при том, что его собственный размер был небольшой. После круга пламени, что должен был быть 30-м, Рендидли как бы невзначай повернулся и оглянулся назад. Он добрался до конца орды монстров, прорезав путь сквозь нее своим пламенем, но следы его продвижения уже были стерты, и поток монстров по-прежнему плелся к Франксбергу. Похоже, что линия фронта уже достигла внешнего периметра города, и вскоре начнется бой посерьезней. Сегодня ночью они узнают всю беспощадность этого мира. Даже присутствие Рендидли могло лишь сгладить ситуацию. При наличии достаточного количества времени он мог сделать ощутимое различие. Конечно, если бы было намного больше времени и множество зелий. Выпив зелье маны и зелье выносливости, Рендидли извлек со своей сумки копье и изумился его гнетущему размеру и длине. Смотря на толстый стержень, он только и мог, что представить, насколько ужасно могущественным был сфинкс, и если бы он не забавлялся так долго с ним. Ну, а теперь, это просто большое древко для оружия. В этом-то и весь урок, подумал Рендидли. Но оно сейчас не стоит того, чтобы через него задерживаться. Прямо сейчас он хотел протестировать свои копейные навыки. Он немножко упражнялся и находил несколько врагов, но за последние 4 недели это были упражнения в терпении. Хотя его копье хорошо показало себя против небольших групп врагов, но его грозный размер подразумевал, что оно создано для чего-то совсем другого. Такого, как сейчас, огромная конструкция из кости сметала все вокруг, когда Рендидли пошел в обратном направлении через монстров, и рассекала по 6 монстров за один удар, а с силой Рендидли тела монстров напоминали бумагу. Скелеты завертелись, грозно стуча своими челюстями, но следующий удар его копья заставил их замолчать навсегда. Рендидли напирал вперед, прорезаясь сквозь армию все быстрее и быстрее, и направлялся к участку, составленному в основном из гоблинов. Да, скелеты были великолепны, но он хотел прогриндить и другие вещи. Рендидли ворвался сред маленьких тел гоблинов взрывом из кромсанной плоти, а его копье сметало все на своем пути. Отыскав довольно большую толпу, он подпрыгнул и высвободил фантомный натиск, превратив большинство гоблинов в округе в фарш. Фактически, его копье было слишком большим, чтобы использовать его как обыкновенное колющее оружие. Поэтому лезвие копья попросту разрезало и разрубало туловище гоблинов. И все же, когда Рендидли с дикой энергией наседал своими атаками на гоблинов впереди себя, почти что не ощущая слабости, как сзади на него спину пригнуло пару гоблинов, уголки его рта изогнулись в улыбку. Его раскручивающееся копье проносилось в воздухе и наносило сокрушительные удары, вбивая гоблинов в землю и подкидывая их. Напевая про себя спокойную мелодию, Рендидли активировал пыльцу Рафлези и начал быстро прорываться сквозь гоблинов. Те из них, что были поблизости, уже были мертвы, когда они успевали заметить его присутствие и хотели закричать на него. Он продолжал стремительно двигаться, нанося удары и продвигаясь все глубже в самое сердце орды. Те, кто попадался перед ним, были разрезаны на куски. Те же, что оставались позади, были сонными, больными или сконфуженными. Ходячая катастрофа. Рендидли прогуливался вперед, сосредоточиваясь на своем состоянии, ведь некуда спешить. Эта ночь обещает быть долгой. Алана была раздраженной. Ее поглотил жестокий цикл врагов, от которых нужно было отбиваться, да и то, ее позвали в другую сторону периметра, чтобы укрепить еще один участок, испытывающий большие затруднения. В первый час все шло медленно, потому что монстры застопорились на заборах, но как только они их повалили, бой быстро поглотил их с головою. Прошло только 10 минут, как они получили новый приказ. После того, как отбили атаку ледяными летучими мышами, они сильно полагались на превосходную магию Клариссы, погодной ведьмы. Они должны отступить в штаб. «Почему?» – спросила взбешенная Алана, поскольку Энтони так неохотно раскрывал планы. А потом он наклонился вперед и, покусывая губы, прошептал что-то, что стало причиной сузившихся глаз Аланы. Штаб соблюдал радиомолчание уже как 10 минут. Сперва они предположили, что короткие радиоволны, используемые ими, просто не сработали. Но с течением времени, и как только стало очевидным, что признаки огня именно со Франксберга, пока остальная часть группы осталась поддерживать стены, Алана помчалась назад, надеясь отыскать Ну, что это просто раздражающая, но безобидная ошибка. К сожалению, когда она отдалялась от периметра и возвращалась к городу, ее настигли звуки хаоса. Плюсом в этом было то, что они не были связаны с появлением монстров, только с разграблением этой части города. Она получила немалое удовольствие, когда разбила нос мужику, что смерил ее взглядом и зловеще ухмыльнулся. Но чем дальше она заходила, тем мрачнее становилась атмосфера в городе. Хотя, опять же, не было никаких безусловных признаков присутствия монстров, но люди в панике убегали от центра города. Они продолжали сталкиваться с Аланой и отскакивать от нее, с удивлением признавая, что ее маленькое телостроение было таким крепким. Другие люди таращились на нее, очевидно заметив легкое сияние, что исходило от ее тела. Оно было все еще слабеньким, так как уровень навыка низкий, но очевидно, что оно уже было заметным. Затем, почти случайно, Алана поняла, что здесь произошло. Скрежещущий звук привлек ее внимание, она повернулась и обнаружила, что там медленно поднималась крышка от канализационного люка. Со звонким звуком, она соскользнула в сторону, из канализации выскочила пара гоблинов. Они кричали на своем странном языке. Люди вокруг застигли, а потом как закричали и начали убегать в любом направлении, кроме этого. Это не изменило поток движения, но дало Алане пространство для маневров. Она разорвала этих гоблинов в клочья, а их лица даже не ощутили ее присутствие. После она нахмурилась и начала думать, что ей собственно нужно делать. Не казалось, что здесь было так много врагов, смотря на тех, что пришли под стены, но и они приводили людей в панику, и вдруг ее мысли прервал странный щелчок, а затем голос, нежный голос прозвучал по всему городу через громкоговорители. «Люди Фрэнксберга, не паникуйте, мы сможем отбиться от них», сказал голос, и Алана увидела, как люди вокруг нее остановились и с удивлением взглянули на громкоговоритель. «Если у вас есть желание сражаться, выходите на стадион. Если мы останемся едины, то сможем прорваться через это испытание». Даже Алана ощутила увлечение этим харизматическим голосом, и она знала, что его источником может быть только одна личность – Рейна, Сирена Фрэнксберга. Глава 82. Рейна отдернула занавеску и посмотрела на быстро заполняющуюся концертную площадку. Это хороший знак, шансы на выживание выросли. Куда более леденящими кровь были прерывчатые хлопки выстрелов и яростные крики у всех дверей стадиона. Ее охранная спецгруппа занимала двери и удерживала монстров на расстоянии. Но это было непросто, так как все больше и больше людей проталкивались сквозь них. Все они были на грани и пытались найти убежище среди этой кровавой бури. Рядом стоял ее главный телохранитель и друг Матильда, а также ее менеджер и костюмер Касси. «Что ты собираешься делать?» Повернувшись, тихим голосом спросила Матильда. Она сейчас смотрела на мужчин, что в суматохе продирались за кулисами. За обычных условий у них была власть через владение небольшой электростанцией, которую эксплуатировало правительство Фрэнксберга. Впрочем, за последние пару часов положение стало довольно шатким, поэтому ее команда очищала ближайший участок для генераторов. Когда Рейна пришла, то привезла даже тот, который снабжал энергией ее дом. Я даже не знаю. Но, и правда, Рейна не знала. В последние несколько недель она все чаще полагалась на сенатора. По сути, он говорил ей, что она должна делать каждый день. Было здорово в какой-то мере. У нее была простая жизнь, в которой была лишь музыка. И все же, она не могла избавиться от голоса того странного закаленного человека в своей голове. Она все еще представляла его лицо, когда он сказал, что не может поведать ей, что из ее внешности было навыком, а что нет. Вздохнув про себя, Рейна нацепила ослепительную улыбку на лицо и продолжила говорить. «Но нам не следует что-то делать. Как только приказ дойдет до военных, они и отправят». «Нет, они не сделают такого», — ее прервал ледяной женский голос. Рейна растерялась, она вдруг обнаружила возле своей группы окровавленную женщину с копьем. Хмыкнув, женщина из ниоткуда вытащила полотенце и начала протирать свое лицо. «По всему периметру полно брешей, и не найдется кого-то, кто осмелится прийти к вам на помощь», — сказала она, но тут запнулась и криво усмехнулась. «Разве что, пожалуй, меня. Я пришла разузнать состояние города. Меня зовут Алана. Ты», — Матильда наклонила голову в ее сторону, — «ты же с той другой деревни, с севера, из людей, что пришли с классами. Ты ведь знала, что это случится, когда они создадут деревню. Я же предупреждала их, они попросту не», — скривилась Алана. «Довольно, «Ничего страшного», — холодно ответила Рейна, кинув на прибывшую краткий взгляд, прежде чем развернуться на сцене. «Пока что давайте сосредоточимся на выживании. Моя песня поможет успокоить людей». И тут ее отвлек крик. Рейну передернула, как только она увидела несколько крупных жаб, что выпрыгивали из бокового коридора. Они плевались ядом во все стороны, и когда он попадал на стены или пол, то тотчас разъедал и деформировал их. Фигура Аланы расплылась, она помчалась к жабам, и некоторые повернулись к ней и плюнули в направлении приближающейся угрозы. Размахивая копьем, она отбила всю странную жидкость в сторону, кроме одного толстого комка. Он медленно описывал дугу по воздуху, и Рейна наблюдала за ним, не веря своим глазам. «Этого не избежать», — подумала она, — «мое тело даже не успеет сдвинуться с места». Казалось, что Матильда осознала, что случится прямо сейчас, но уже слишком поздно. По ее лицу пробегали эмоции спокойствия, шока, созданного появлением жаб, облегчения, что Алана пришла в движение, и, наконец, она осела на землю через нарастающий ужас. Кислота попала на ее лицо. Она едва успела закрыть рот и глаза вовремя. Сначала ничего не было, а потом появилась боль. Весь ее мир был в огне, что сосредоточился на ее лице. Каждое нервное окончание жглось, как свеча. Потеряв землю под ногами, Рейна слышала, как люди матерились, бегали вокруг и опрокидывали воду на ее лицо. Но боль не прекращалась, а только росла. Ее мысли подвисали и начали угасать. «Черт, да открой же ты рот!» Рейна уже тонула во тьме, и ее единственным сожалением было. Кто-то ударил ее в живот, и она подсознательно открыла рот, хватая воздух. В ее горло потекла странная теплая жидкость. «Его сварил сам Гастхаунд, так что скажи ему спасибо», — язвительно произнесла Алана. Рейна вздрогнула, как только ее ослабленное тело снова наполнилось жизненной энергией. На ее лицо вылили много воды, и боль значительно ослабла до такой степени, что более или менее можно было собраться с мыслями. Она даже почувствовала, как из глаз текут слезы. Все еще ощущая небольшую слабость, ей удалось подняться и крепко схватиться за Матильду. Сначала медленно, но потом, собравшись с силами, Рейна открыла глаза. Как оказалось, Алана довольно быстро расправилась с лягушками, и никто, кроме нее, не пострадал. Это было большой удачей, но Матильда и Касси смотрели на нее так, будто кто-то умер. «Ем что-то не так?» – спросила Рейна и содрогнулась, когда попыталась повернуть голову. Ее кожа ощущалась по-прежнему тугой и грубой. «А ну это ничего, просто немного пугающе», – дрогнула Касси. «Девушка, та кислота вроде как испоганила твое лицо. Тебе даже макияж не поможет», – хмыкнула Алана. Порывшись в своих карманах, она вытащила небольшое зеркальце. Несколько долгих секунд Рейна всматривалась на себя, а потом она засмеялась. Поначалу это было тихое хихиканье, но потом ее перекосило, и смех померк. «Неприметная, как он и сказал я», — бормотала она про себя и взорвалась еще одним приступом хихиканья. «Она что угодно бы сделала, чтобы не быть такой неприметной, как сейчас. Касси, у тебя все еще осталась та разукрашенная маска, какую сделал он?» — поинтересовалась Рейна. Касси быстро кивнула, затем побежала, схватила маску и принесла обратно к ним. «Стало быть, сейчас», — начала была Алана и состроила хитрый взгляд. «В общем, мы будем сражаться», — подытожила Рейна, а в ее душе разгоралось маленькое, пока еще только тлеющее, пламя отмщения. Хотя тот мужчина ненавидел думать, что на него повлияло ее умение и привлекало к себе, но он был без сомнения прав в одной вещи. Когда она ему улыбнулась, то ему это понравилось. А теперь это сплыло. Рейна задалась вопросом, примет ли он ее сейчас, но на пока она отложила эту мысль на потом. Прежде всего, ей нужно выжить. И единственной возможностью для этого была ее музыка. Она взяла микрофон, что протягивал дрожащий участник ее группы, пряча глаза, игнорируя внешний вид и косые взгляды партнеров, кто видел ее уродство. Рейна надела маску и вышла на сцену. Толпа поприветствовала ее громкими возгласами, но потом они сменились на отчаянные. Она видела со сцены довольно много пар, что под воздействием паники и страха трахались прямо на публике. Она посочувствовала им, однако она еще больше жалела их за то, что вот-вот случится. Рейна подняла микрофон и произнесла одно коротенькое слово, тихонько напевала его, чтобы задействовать как можно больше своих навыков. «Сражайтесь». Она не беспокоилась ни касательно лирики, ни про любую со своих песен, ни за какую-то мелодию. Она не дожидалась, пока ее группа выйдет на сцену. Она просто ощущала внутри себя жгучую ярость и использовала свой навык убеждения, чтобы передать ее в свой ужасный и безнадежный голос. «Сражайтесь!» Она пела для каждого друга или знакомого, что сейчас вероятнее всего был убит монстрами и мертв. Для каждого фаната с безжизненными глазами, толпы которых сейчас переполняли ее концерты. Для каждого фаната, которые голодали в городе, чтобы позволить себе билет на один из ее концертов. А ее мечта о том, чтобы стать успешной певицей, наконец-то сбылась, но все ощущения от этого были такие неправильные. «Сражайтесь!» Она усилила голос, подчеркивая это слово, вытягивая его, и добавляя все больше своего музыкального таланта к своей просьбе. Люди в толпе по мере того, как она пела, понемногу успокаивались, и у некоторых из них в глазах проявлялся тусклое выражение. Они дышали и двигались как одно целое, медленно присоединяясь к ней. «Сражайтесь!» Она услышала, как они выговорили это слово, но знала, что этого недостаточно. Выйдя вперед, она подошла к краю сцены, встала прямо над ними и, подняв руки к небесам, продолжила: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». Понемногу они присоединялись, их напев не отставал от ее, их глаза сощуривались и становились красными. «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». Теперь она кричала, сжимая микрофон белыми пальцами. Она ненавидела монстров, но в то же время и любила их. Они разрушили ее прошлую жизнь, но дали ей этот короткий месяц, когда она была на верхушке общества. Хоть даже если она не была чем-то большим, чем фальшивый идол, вне зависимости от того, насколько исковерканным это было, но, по крайней мере, ее любили. Система дала ей навык, что заставил даже того закаленного парня сопротивляться ее улыбке. И так же быстро она отобрала его прочь, оставив ее со шрамами на лице. Зато на данный момент она хотела, чтобы все пошло пропадом. И поэтому она пела, крича о своем недовольстве. «Сражайтесь!» Рейна не прекращала своих криков, надрывая глотку своим призывом к действию. Ее навык наделял ее голос силой и отражался эхом по большей части города, но некоторые люди при текущем положении дел уже были нечувствительными. Эти озлобленные люди, с налитыми кровью глазами, развернулись и поковыляли наружу, подбирая мусор и мебель и собирая оружие. Когда они находили монстров, то набрасывались на них с диким остервенением, ни капли не беспокоясь о своих жизнях, потому что они слышали прекрасный голос, и он говорил им одну вещь: «Сражайтесь». Мужчины и женщины в спешке нападали друг на друга, чтобы найти и убить монстра. Они хлынули наружу, и более слабые, упавши на землю, оказались быстро растоптанными дикой толпой. Но толпу это не волновало. Они были напуганными слабыми людьми, и Рейна дала им кое-что, за что можно держаться. В ее таинственной магии они отыскали силу. Не их собственную силу, а силу разъяренной, голодной, безмозглой толпы. Глава 83. Когда луна взошла над городом, Рендидли потянулся и размял шею. В отличие от Даннитауна, орда монстров пришла вскоре после заката. Также, спустя где-то 6 часов, когда ряды монстров прорядились настолько, что не отличались от своего обыкновенного количества, уцелевшие тяжко опустились на землю. Они собирались отдыхать остаток своей жизни. Когда он возвращался в город, то не мог не посмеяться над собственной шуткой. Но следом он накинул взглядом горы трупов и кое-как пришел в себя. Все было в крови, даже больше, чем он ожидал. Но, как и полагал Рендидли, пулеметами пользовались очень редко. При такой орде хранилища с боеприпасами быстро иссякали. И как они могли ожидать, что придется иметь дело с 20 тысячами монстров? Даже если на завтра у них будет немного кластеров, но здесь находится огромное количество людей, то и орда монстров соответственно будет громадной. Не просто будет выжить. В двух словах, Рендидли подумывал остаться здесь и попытаться помочь им какое-то время. Но потом он стряхнул головой. Он не может помочь каждой деревне вырасти. Он был здесь только потому, что приносил пользу для Даннитауна. И тех преимуществ от набора бойцов, которые они получат, более чем достаточно. Да к тому же, Дван рассказал ему о некоторых, опасных на первый взгляд, уведомлений, что он получил несколькими днями раньше. Они были о том, что вроде бы Даннитаун продвинулся до деревни курсантов. Хотелось бы надеяться, что это значит, что Нил смилостивится и позволит Рендидли выучить больше навыков из своих испытаний. Ну и просто, в целом будет сотрудничать с ним. Вне всяких сомнений, пришло время вернуться на свою базу. Или, в крайнем случае, завтра. В течение ночи Рендидли поднял 3 уровня в владении копьями, по два в фантомном выпаде и работе ног фантомного копья, один в глазах фантомного копья, четыре в фантомном полушаге, два в тяжелом ударе и владении боем, три в фантомном натиске, замахе и грани распада, четыре в пыльце рафлезии, один в агонии, шесть в круге пламени и, наконец, один в физической подготовке. Но на данный момент Рен Дидли все еще не раскидал свои оп. Вместо этого он шел сквозь нежизнерадостный город, направляясь к месту, где он готовил еду. Скорее всего, это будет последний раз, когда он будет здесь, потому он и хотел возвратиться к своей работе. Особенно тогда, когда они предлагали бесплатную еду выжившим, в надежде поддержать моральный дух. Вообще-то, Рен Дидли не был заинтересованным благотворительностью, но он подумывал разыграть милосердие и прокачать свой кулинарный навык чуть дольше с таким превосходным кухонным оборудованием. А это не так уж и плохо. К счастью для Фрэнксберга сенатор выжил, даже при том, что штаб-квартира была значительно разграблена скелетами. Но он заперся в шкафу и рыдал до онемения. Большинство из ранее вселяющих страх военнослужащих бежали, оставив его одного командовать в серверной комнате. Группа борцов за свободу искала его, потом его нашли и успокоились. Каждый блуждал, чтобы найти ближайшую кровать. Даже в Энтони, кто только раздавал приказы в битве, были красные круги вокруг глаз, и его язык уже заплетался. Анна предположила, что это естественная реакция, ведь это их первая серьезная орда. Раньше они сражались с монстрами, но не знали, как это, бояться за свои жизни. И если подумать, им некуда возвращаться. В своей душе Алана признала, что-то, что они делают, было слегка жестоко. Без их помощи они б не смогли заполучить деревню новичков еще пару недель. Но при том, тогда бы их средние показатели военной силы были на высшем уровне. Нужно признать, что не до такой степени, чтобы они могли выжить с теми пришедшими прошлой ночью, но все же, покачав головой, Алана развернулась, чтобы перекинуться парой слов с Дваном и его отрядом, вот только обнаружила там еще один отряд из три человек, подкравшийся к ним. «Еще не спите?» – спросила у них Алана с притворной легкостью, но в душе она немного боялась женщины в маске, что стояла перед ней. Она ощущала, как ее воля также укреплялась, когда Рей напела про бой, но сопротивлялась этому. Как только она приняла осознанный выбор, то стало довольно легко отбросить ее влияние. Но тогда ей пришлось смотреть на других. Хоть у них не было рук, и из их ртов стекала кровь, но они неотступно ковыляли к монстрам. Их поглотила жажда убийства, а их глаза ликовали от этого. «Это опасная мощь, если позволишь ей себя поглотить». «Да», – незатейливо ответила Рейна. «Я знаю местечко, где раздают выжившим бесплатную еду. И я знаю тамошнего шеф-повара. Уверена, что вы все изголодались. Не хотите присоединиться ко мне? У меня есть кое-что, о чем нужно поговорить». Рейна медленно и осторожно разъясняла Алане сложившуюся ситуацию, но и так она все равно видела ее нерешимость. «Ты уверена?» – с опаской спросила Алана. «Что ты действительно хочешь бросить все, что у тебя здесь есть?» «Да», – только и сказала Рейна, впервые осознав преимущество имеющейся маски. Поэтому и собеседница не смогла разглядеть выражение ее лица. «Сейчас все в порядке, но предполагаю, что здесь будет неблагоприятная реакция на то, что я сотворила со всеми этими людьми». Алана молчала, но ее угрюмые глаза показывали, что и она видела это. По окончании обнаружилось, что множество жизней было потеряно не от того, что людей убили монстры. Скорее из-за того, что люди сражались нисколько не волнуясь о своих жизнях. Ведь они бросались в самый ад только чтобы сразить монстров. Остаток прогулки прошел без единого слова. Рейна восхищалась профессионализмом людей, что прибыли из той деревни на севере. Командир отряда, как слышал Рейна, был рыцарем. Даже сейчас он вел свой отряд боевым построением. Их снаряжение выглядело опрятным и практичным. Она недоумевала, через что они прошли, чтобы достичь такого уровня мастерства. Когда Рейна приблизилась, то увидела Рен Дидли, что работал за прилавком. Одна его рука прямо размывалась в воздухе, когда он нарезал еду, что потом высыпал в сковороду. И в это же время он общался с покупателем. Его движения были плавными и спокойными, несмотря на то, что все вокруг торопились туда и обратно. Он пытался изо всех сил поспевать за толпой людей, что бодрствовали ради еды. Разумеется, в 3 метрах от прилавка лежала куча людей, храпящих возле своих наполовину съеденных тарелок. «Это здесь», – произнесла Рейна и стала в очередь. К ее удивлению, у всех людей из Даннитауна были чрезвычайно странные лица, когда они смотрели на еду. Рейна проигнорировала это и попыталась не обращать много внимания на то, как Рен Дидли отреагировал на ее лицо. Он узнал ее даже с маской, разумеется, узнал, ведь это он сделал ее, но все же, когда прошла, казалось, целая вечность, их группа наконец достигла начала очереди. Равнодушные глаза Рен Дидли скользнули по ним, оценивая. Не зная, что и сказать, Рейна застыла, но она не ожидала от Рен Дидли, что почти совершенно проигнорировав ее, он обратится к остальным. Уровень усталости, умеренный, но без травм, лихо ответил Дван и отдал честь. Протерев руки передником, Рен Дидли кивнул. Отлично, такой уровень врагов не должен был напрячь вас. При этом он вполне удобный. Вы все вернулись сюда. Дван, ты принимаешь заказы. Я просто готовлю. А вы, как насчет того, чтобы нарезать овощи? Челюсть Райны, спрятанная маской, оставалась широко раскрытой от удивления, что эти рослые воины, к которым относились с уважением и трепетом даже самые жесткие члены борцов за свободу, почтительно подшучивали перед прилавком и начали помогать Рен Дидли готовить и чистить. «Алана, расскажи мне о том навыке души, что ты получила», — сказал Рен Дидли, быстро помешивая соус в кастрюле. Он вдохнул запах, а затем добавил щепотку чего-то. А, начало было она. Рейна почувствовала небольшое облегчение, в конце концов и для Аланы эта ситуация оказалась странной. Появляются 4 предмета, которые вращаются. За каждые 5 вложенных оп я получаю плюс 1. Также я получила 5 здоровья и запаса сил, потом 1 выносливость, за ней 1 силу и, наконец, 1 силу воли. Рен Дидли хмыкнул и, наконец, повернулся к Рейне. «Ладно, мисс, Дван примет вам заказ, и что это будет?» Спросил Дван, чье лицо было очень серьезным, когда он шагнул вперед. Рен Дидли начал отворачиваться, но Рейна сорвала свою маску и задрожала. Рен Дидли остановился и медленно повернулся назад, чтобы взглянуть на нее. Несколько секунд он смотрел на нее, не говоря ни слова, и в его взгляде проскользнула странная печаль. «Ну и как я сейчас выгляжу?» — спросила она, отчаянно желая положить конец этой непривычной тишине. А улыбалась она, прилагая огромные усилия со своей жесткой кожей лица. К ее удивлению, Рен Дидли усмехнулся. «Все еще невзрачно, но наверняка более искренне, чем раньше. Ты чувствуешь себя лучше?» Рейна свела брови, так как ощутила чудное ликование на своей душе. Почему раньше все остальные действовали так, будто ее лицо было искалеченным, если Рен Дидли просто проигнорировал это? Теперь она ощутила, что была слегка очень смешной, ведь своим поступком она подстрекала толпу. «Единственная причина, почему я была не в духе, это то, что ты назвал меня неприметной». А Рен Дидли просто неуклюже улыбнулся и пожал плечами. «Мне действительно не нравился твой навык. Мне кажется, независимо от того, что случилось, это позволяет тебе контролировать его активацию. Как бы хорошо, у меня возник вопрос», — вмешалась Алана, все-таки больше не желая молчать и сдерживать себя. «Когда, черт возьми, ты успел научиться так готовить? Это чертовски вкусно». Качнув головой, Рен Дидли отвернулся и вышел туда, где лавочник держал припасы. «Откуда ты его знаешь?» — спросила Рейна, повернувшись к Алане. «Он мой эн нашей деревни», — говорила Алана, а сама покраснела. «Что-то вроде ангела-хранителя», — поддержал ее один из членов отряда, в то время как завязывал передник вокруг своей талии и начал счищать кожуру с картофеля. «Он, гастхаунд», — добавил Дван с совершенно неподвижным и равнодушным лицом. «Я бы с удовольствием поболтал, но еще много людей, у которых нужно принять заказы. Если вы не возражаете, пожалуйста, отойдите в сторону, пока не примете решение. Нам нужно обслуживать других клиентов».